Последняя любовь Бухарина. Перед пленумом Бухарин продолжал писать ему истерические письма, полные любви. 22.02.37. Смерть Серго меня потрясла до глубины души. Я ревел часы навзрыд. Я очень любил этого человека. Я хотел пойти к Зине. А что, если она мне скажет? Нет, теперь вы наш враг. Я тебя сейчас действительно люблю, горячо, запоздала любовью. Я знаю, что ты подозрителен и часто бываешь мудр в своей подозрительности. Я знаю, что события показали, что мера подозрительности должна быть повышена во много раз. Хозяин не просто пытал его ожиданием конца. Он оказывал ему великую милость, давал время покончить с собой. Но Бухарчик хотел жить. У него была красавица-жена, родился ребенок. Что ж, он выбрал. Начался пленум. Сообщение о преступной деятельности правых сделал Ежов. Была легенда, будто кто-то из выступавших защищал Рыкова и Бухарина. Конечно же, нет. Все дружно, яростно требовали их покарать. Верный Молотов в первых рядах. Не будете признаваться, этим и докажете, что вы фашистский наймит. Они же пишут, что наши процессы провокационны. Арестуем, сознаетесь. Микоян тоже предложил Бухарину и Рыкову сразу признаться в антигосударственной деятельности. На что Бухарин прокричал: «Я не Зиновьев и не Каменев, и лгать на себя не буду». Значит, знал, что бандиты, которых он так клеймил, невинны. Самым терпимым, умерявшим пыл обвинителей, был, конечно, наш Отелло. Для подготовки решения была создана комиссия в 30 человек. Туда вошли и те, кого хозяин оставлял жить — Хрущев, Микоян, Молотов, Каганович, Ворошилов. И те, кому он назначил вскоре погибнуть — Ежов, Постышев, Кассиор, Гамарник, Петерс, Эйхе, Чубарь, Косарев. Будущие жертвы были особенно жестоки, особенно яростно требовали расстрелять Бухарина и Рыкова. И опять добрый Отелло предложил самое умеренное — исключить из членов ЦК и ВКПБ, суду не предавать, а направить дело в НКВД на расследование. Эта умеренность означала неминуемую, но долгую гибель. Крупская и Мария Ульянова, которых хозяин также ввел в комиссию, поддержали это предложение и отправили на Голгофу любимца Ильича. На пленуме разыгралась дикая сцена, цитирую по стенограмме. Ежов. Бухарин пишет в заявлении ЦК, что Ильич у него на руках умер. Чепуха, врешь. Ложь сплошная. Бухарин. Вот же они были при смерти Ильича. Мария Ильинична, Надежда Константиновна, доктор и я. Ведь верно, Надежда Константиновна? Но молчит Надежда Константиновна. Бухарин. Я его поднял на руки, мертвого Ильича, и поцеловал ему ноги. По-прежнему она молчит, а пленум гогочет над лжецом. Зря бедный Бухарчик обращается к вдове Ленина. Она теперь безгласна, как был безгласен прежде сам Бухарин. Все хотят заработать право на жизнь. Во исполнение решения комиссии Бухарин и Рыков были арестованы. Перед очередным заседанием они сдавали пальто гардеробщику, когда их окружили молодые люди. Пленум постановил, что Бухарин и Рыков как минимум знали о террористической деятельности троцкистов-зиновьевцев. Все их письма и объяснения в ЦК были названы клеветническими. В это время они уже были на Лубянке, на первом допросе.